памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. В нашу задачу не входит подробный рассказ того, что предшествовало событиям Отечественной войны 1812 года. Только необходимый обзор основных тенденций и сюжетов. И это вынуждает лишь пунктиром, к сожалению, лишь пунктиром очерчивать важнейшие явления истории эпохи Наполеона. Тем не менее, имеет смысл более пристально вглядываться, ну, хотя бы в некоторые эпизоды военно-политической истории, поскольку в них содержится объяснение того, что будет и как будет происходить позднее, ну, в том же 1812 году. Например, такой вопрос. Почему князь Кутузов Михаил Ларионович, прибыв к войскам, продолжил отступление на Москву? Не почему было продолжено отступление, вот с этим как раз все понятно, но почему было продолжено отступление именно на Москву? Можно ли было свернуть на север, ну, скажем, в Тверские леса и на Валдай? Можно. Или на юг, в Угро-Окские леса, тоже можно. Почему это было не сделано? Кутузов поддался инерции? А не потому ли, что помнил ситуацию весны 1809 года? После Экмюлля и Регенсбурга эрцгерцог Карл тоже уходил ведь не к Вене, он уходил в Чехию, стремясь увести французов от австрийской столицы, и он намеревался растянуть французские коммуникации и утомить французов переходами, и, соединившись с разбросанными резервами, найти подходящую позицию для нового сражения. Кстати, ведь от Царево-Займища до Москвы такое же расстояние, что от Регенсбурга до Вены, то есть около 180 верст. Наполеон, однако, на уловку эрцгерцога Карла не поддался и одним броском достигнул Вены. Видимо, как и Наполеон, князь Кутузов ясно понимал, что есть цели тактические, есть цели стратегические, а есть цели политические. И для Наполеона, ибо он в равной степени и полководец, и политик, цели политические являются наиважнейшими. И данное обстоятельство усложняло действия Кутузова. С одной стороны, практически лишало его, на всяком случае, на первом этапе маневра, а с другой стороны, позволяло перевести все минусы в плюсы, поймав полководца Наполеона на соблазн политической целью. А владение такой целью расхолаживает противника. Можно это видеть на примере двухдневного сражения при Асперне-Эслинге 21-22 мая 1809 года. Вина за неудачу всецело лежит на Наполеоне. Войска сражались с редкой отвагой. А вот полководец, сидя в захваченной, роскошной Вене, обнаружил крайне редкую для него небрежность, что в совокупности с самоуверенностью императора едва не привело к катастрофе. Эрцгерцогу Карлу не достало ума, чтобы понять значение политической цели, и опыта не хватило, выдержки не хватило, масштабности мышления, чтобы в полной мере воспользоваться этим. Его действия носили характер неосмысленный. А вот в аналогичной ситуации Кутузов будет действовать осмысленно и осторожно, максимально используя политическую наживку до тех пор, пока не изменит ситуацию качественно в свою пользу. Но тут и второй вопрос. Зачем Михаил Леонидович Кутузов был столь осторожен? Очень многие из современников и из историков уверены, что избыточно был осторожен после того, как Наполеон оставил Москву. Мы, наверное, никогда не узнаем, считал ли себя Кутузов великим полководцем или нет. Человек он был крайне закрытый и к откровенностям не расположенный, но был он человеком очень большого ума и циничного ума. О себе он знал все очень хорошо, так же, как и о тех людях, с кем ему приходилось иметь дело. О Наполеоне Кутузов имел мнение очень высокое. И все кампании его изучил детально и знал, на что способен Наполеон при неудаче. А способен он был на вспышки неукротимой энергии и полководческого гения. Непреодолимое препятствие его только вдохновляло. «Работа моя стихия», — так впоследствии скажет о себе, откровенно, с гордостью, но совершенно справедливо скажет о себе Наполеон на острове Святой Елены. «Работа моя стихия, я рожден, я создан для работы. Мне случалось видеть границы, поставленные к моим ногам, но я никогда не знал пределов собственной работоспособности». Пример начала июня 1809 года в этом очень показателен. После Асперна необходимо было реабилитироваться. И как можно скорее. Еще на одну ошибку Наполеон не имел права. Логика подсказывала, что следует предоставить австрийцам инициативу, но это логика военная. Это логика военная, а не политическая. Для Наполеона было принципиально, политически принципиально важно сохранять только за собой инициативу. И по той же политической причине он не мог не форсировать Дунай. Следовательно, задача оставалась прежней. Одновременно переправа через Дунай, развертывание фронта и наступление. Можно сказать, что Наполеон сдавал перед всей Европой экзамен на подтверждение квалификации. Поэтому он и действовать будет соответственно всем правилам. Во-первых, восполнение понесенных потерь в личном составе, причем восполнение будет осуществляться не за счет баварских, вестфальских или вюртембергских новобранцев, а за счет французских частей, в том числе и имеющих опыт нескольких военных кампаний. Во-вторых, тщательная регансценировка местности. Ранее это было сделано поверхностно, что тем более недопустимо, учитывая сложность предстоящей операции и исключительную сложность ландшафта с многочисленными островами и протоками. Вот теперь Наполеон сам провел регансценировку и на основании собранного и проанализированного материала сформулировал план военных действий. Наиболее целесообразным оказалось осуществить переправу не против Асперна и Эслинга, а чуть ниже по течению, прямо против Лобау, угроз Энцендорфа. Вот за этот промах, за Асперн, а не гросс Энцендорф, император, повторим, мог винить только самого себя. А теперь, переодевшись сержантом, а адъютанты императора переоделись при этом рядовыми, Наполеон лично высматривал австрийские опроши угроз Энцендорфа, а подобного он уже не делал очень давно. В-третьих, план наступления полностью зависел от технической организации переправы. Поэтому было решено превратить остров Лобау в промежуточный плацдарм, соединенный с правым берегом Дуная системой нескольких широких понтонов. Для переброски с Лобау на левый берег, причем переброски мгновенной и неожиданной, следовало организовать камуфлирование северного берега Лобау и быстро раздвигаемые понтоны. И французским военным инженерам пришлось поломать голову и не спать ночами, чтобы решить поставленную задачу. Кроме того, на Лобау, а остров этот весьма обширен, была организована, создана обширная военная инфраструктура, включая госпитали. Воздвигнуть здесь было необходимо и мощные бастионы, и они будут воздвигнуты, бастионы со 150 орудиями для огневой поддержки при переправе или, если опять неудача возникнет, то при отступлении. В-четвертых, для дезориентирования противника выше по течению Дуная были проведены диверсии, имитирующие масштабную переброску войск. Кроме того, была организована утечка информации, благодаря которой эрцгерцог Карл должен был ожидать переправы и атаки у Асперна. Обман удался, и австрийцы именно здесь, у Асперна, как и 2 недели назад, ожидали основного удара Наполеона. Именно здесь они спешно сооружали мощные оборонительные укрепления, оказавшиеся в конечном счете совершенно бесполезными. Теперь в-пятых. Призваны были на смену выбывшим офицерам из ветеранских частей наиболее опытные и даровитые. В числе генералов на смену погибшему Ланну и погибшему Сент-Элеру появились Бернадот и Ван Дам. Если не считать императорской гвардии, а это 2 дивизии молодой гвардии и 1 бригада старой гвардии, в армии теперь было 12 пехотных и 5 кавалерийских дивизий, сведенных в 3 крупных корпуса под командой генерала Удино, маршала Массена и маршала Даву. Всего до 150 тысяч человек при 600 орудий. Не все эти дивизии будут участвовать в сражении. Примерно треть оставалась в стратегическом резерве. Почему? Потому что стало известно, на соединение с эрцгерцогом Карлом спешит его брат, эрцгерцог Иоанн, со своим итальянским корпусом. Точно было неизвестно, какова его численность. Ну, предполагалось, что не менее 20 тысяч. Иоанн появится к вечеру 6 июля, когда сражение будет окончено, и он не решился на атаку. Но из-за прибереженного резерва Наполеон не смог добиться численного превосходства над 140-тысячной армией австрийцев. Впрочем, необходимого по классической школе военного искусства перевеса Наполеон все равно не имел. Потому что правила требовали при наступательной операции на переправах не менее чем 2-кратный перевес в силах над противником. Этого 2-кратного перевеса над эрцгерцогом Карлом у Наполеона не было, и он не мог его достигнуть даже теоретически. Сверх того, подобная операция осуществляется одновременно, вот если говорить о классике, о школе, она осуществляется в 2 или более местах, из которых лишь 1 нанесение главного удара, остальные отвлекающие. Нарушение правил Наполеон восполнял дезавуированием врага, неожиданностью и стремительностью разворота своих дивизий. Итак, эрцгерцог Карл ожидал переправы у Асперна. Против него французские понтонные роты изображали лихорадочный процесс против Асперна, процесс сооружения переправы. По расчетам эрцгерцога у него в запасе было еще 2-3 дня, а Наполеон же начал переправу против Гросс-Энцендорфа значительно раньше, причем в 2:30 ночи. Техническое усовершенствование понтонов и многочисленные тренировки позволили навести 6 понтонов за 10 минут. Австрийские опроши у Гроссергесдорфа были захвачены в считанные секунды. К 5 часам утра вся армия была выстроена для сражения на Маркфельдской равнине в квадрате населенных пунктов Эслинг, Ронсдорф, Глинцендорф, Гросс-Энцендорф и австрийская армия располагалась относительно французской перпендикулярно, почти упираясь в корпус Массена своим левым флангом. Потрясение австрийского генералитета было столь велико, что многие оказались близки к панике. Отдадим должное эрцгерцогу Карлу, он быстро сориентировался на местности и спешно стал отводить свои дивизии на север. И в результате к 9 утра он занял позицию по длинному вогнутому фронту от Леопольдау на своем правом фланге, что почти у Дуная, до Глитцендорфа, это на левом фланге. Вогнутый центр его позиции находился у городка Ваграм, который и дал название этому главному сражению австро-французской войне 1809 года. Редко какое сражение готовилось Наполеоном с такой методичной последовательностью и тщательностью, как то, что дано им было на Ваграмской возвышенности. Вогнутость австрийского фронта имела один существенный недостаток. Крайнюю растянутость до 14 километров и, как следствие, недостаточную глубину фронта при крайней сложности управления. Зато австрийская артиллерия имела возможность при обстреле концентрироваться в одну позицию, чем, кстати, объясняется ее высокий уровень эффективности в Ваграмском сражении, прежде всего, конечно, на первом этапе. Выдвинутые фланги австрийцев позволяли эрцгерцогу Карлу надеяться на последовательное нанесение главных ударов именно с флангов. Первый удар генералов Калаврата и Кленау, чьи дивизии, сконцентрированные на правом фланге, должны были нанести сокрушительный удар по корпусу Массена и развить наступление вдоль Дуная от Леопольдау на Асперн и Эслинг. Как только французы оказались бы отжаты от переправы, последовал бы второй удар с левого фланга силами генералов Нордмана и Розенберга, которые прорывались бы сквозь корпус маршала Даву по двум параллельным линиям Росдорф-Эслинг и Глинцендорф-Гросс-Энцердорф. Два этих последних удара должны были осуществить окружение армии Наполеона. После этого последовал бы третий удар гренадерскими дивизиями Бельгарда и князя Лихтенштейна из центра австрийской дуги от Герарсдорфа и Ваграма на Эслинг. Правда, напомним, что сражение продолжалось два дня. И первый день эрцгерцог лихорадочно только реагировал на действия Наполеона. В известной степени позиция австрийцев, она ведь определялась экспромтом и стихийно в этот первый день. А план действий у Карла Габсбурга сформировался ночью, в ночь с 5 на 6 июня. Соответственно, австрийцам выгнутая, вот если у австрийцев вогнутая, то у австрийцев тогда получается выгнутая дуга французского фронта, она являла пример концентрической и легко управляемой дислокации. Фронт французов был в 6 километров всего. На левом фланге близ Дуная корпус Массена. На правом фланге корпус Даву. В центре корпус Удино. И это первая линия фронта. Во второй линии саксонский корпус, точнее дивизия саксонская Бернадотта, она дублирует Удино. Затем дивизия Макдональда, она дублирует Массена. Была и третья линия, в которой находились три гвардейские дивизии и гвардейская конница. Наполеон оставлял за собой пространство для импровизации. Наличие второй и третьей линии позволяли ему мгновенно реагировать на атаки противника и при определении места главного удара сконцентрировать на этом направлении ударную группу. В предварительном же плане сражения рассматривался удар корпусом Даву на левый, наиболее незащищенный фланг противника с его прорывом и выходом в тыл австрийцам как основной удар. Примечательно, что общее расположение, оно ведь напоминает Бородино. И у австрийцев при Ваграме, и у русских при Бородино левый фланг был наиболее уязвим позиционно. Отличие лишь в том, что эрцгерцог Карл был уверен, что направлением главного удара будет центр его позиции, в то время как Кутузов точно знал, что направление главного удара Наполеона будет по его, Кутузова, левому флангу, то есть по той территории, где находится вторая западная армия генерала Багратиона. Кстати, и при Ваграме, и при Бородино резервы Наполеона были сдвинуты именно к своему правому флангу и, соответственно, напротив левого фланга противника. И при Ваграме, и при Бородино корпус Даву располагался именно против левого фланга противника. Примечательно, что и при Ваграме, и при Бородино и эрцгерцог Карл, и князь Кутузов планировали нанесение масштабного удара со стороны своего правого фланга. Но эрцгерцог играл всерьез, и атака Кленау завязла, обернувшись позиционным боем. А Кутузов же осуществил свой, так сказать, удар кнутом, бросив два конных корпуса на левый фланг французов в точно рассчитанный момент, чтобы разом остановить наступление французов и выиграть время, чего, между прочим, и добился. И еще одно обстоятельство роднит Ваграм и Бородино. В обоих случаях сражение происходило, так сказать, в виду столицы. Но применительно к Бородино это все же скорее метафора, поскольку от поля боя до Драгомировской заставы было с полсотни километров. Хотя, как говорят, грохот от канонады более чем 1000 орудий в Москве был слышен. А вот что же касается Ваграма, то эта битва разворачивалась в пределах видимости Вены. И жители австрийской столицы теснились на террасах, балконах, крышах домов, костелов, на колокольнях и башнях, являясь непосредственными зрителями сражения и весьма живо реагировали на грандиозное действие, разворачивающееся прямо перед их глазами. И они размахивали флагами, они кричали, они пели песни, гимны. Хотя всего этого, конечно, за грохотом и дымом не было ни видно, ни слышно, австрийские солдаты знали, что за ними наблюдают десятки тысяч глаз их соотечественников, их матерей, отцов, сестер. И армия имела мощнейший, вряд ли с чем-либо еще сравнимый, дополнительный допинг. Они сражались непосредственно перед взорами своих соплеменников, и сознание это умножало силы многократно. Так как сражались австрийцы в 1809 году под Асперном, Эслингом и под Ваграмом, они сражались лишь до того один раз В 1683 году, когда обороняли Вену от турецкой армии. И так, с таким одушевлением, с такой отчаянной жертвенностью и мужеством они уже никогда во всю свою историю сражаться не будут. Можно сказать, что Наполеон имел дело в конце мая, в начале июня 1809 года с такой австрийской армией, каковой никогда не было ни до, ни после. Эта армия была совершенно лишена специфических австрийских черт медлительной осторожности, неспособности к длительному напряжению, неумению существовать как единый и страстный организм, экстатически концентрирующийся на желанной цели, то есть на победе любой ценой. Обретение нового качества у австрийцев было следствием собственно позиции, то есть места сражения. Перед Веной поистине австрийцы ощущали себя афинянами в Саламинской битве. Не всякая позиция есть территория, характеризуемая тактическими категориями, исходя из соображений формального удобства или неудобства для обороны или наступления. Позиция может обладать и колоссальным психологическим фактором, который так проницательно ощущал Лев Толстой. Размышления автора «Войны и мира» о Бородинской битве справедливы в не меньшей степени Касперну и Ваграму, и поразительно то, что ни один из военных историков не обратил на это внимания. Уподобляясь герою Крыловской басни, не приметившего слона, Наполеон, кажется, при всей своей гениальности, специфики ситуации тогда, да и потом, не понял. А еще менее способен был это понять эрцгерцог Карл. Для него место сражения было результатом цепи случайностей. Кутузов же под Бородино сознательно учитывал психологический фактор. И Кутузову во время совета в Филях, хотя для самого Кутузова к тому времени вопрос об оставлении Москвы был уже решен давно, ему пришлось преодолевать не сопротивление своих генералов, а собственное знание о Ваграмской битве, осмысление которой было качественно, неизмеримо глубже, чем у эрцгерцога Карла и у императора Наполеона. Кутузову стоило большого труда преодолеть соблазн метафизики московской позиции. Подобных сомнений и внутренних борений у эрцгерцога Карла и Наполеона мы не встречаем. Разной степени одаренности они все-таки были шахматистами. Эрцгерцог верил в грамматику и арифметику партии, ну, а император допускал смелую, вдохновенную импровизацию, хотя и расчетливого, но все-таки азартного игрока. А вот русский князь и фельдмаршал, уступая, наверное, уступая Наполеону в формальных качествах полководца, был мудрее, ибо рассматривал сражение скорее как литургическое таинство, как мистерию. Ну, именно потому и победил. Вернемся, однако, к 5 июня 1809 года. Первый этап сражения начался в полдень. Наполеон вообще-то ожидал атаки со стороны австрийцев, но эрцгерцогу было не до того. Он едва успел расставить дивизии на новые позиции и еще не сориентировался в обстановке. Наполеон начал веерное наступление, поскольку при этом наступлении фронт, конечно, растягивается вдвое, то дивизиям второй линии следовало при необходимости занимать образующиеся бреши. Вот так саксонский корпус Бернадотта оказался между корпусами Массена и Удино. Оказался, так сказать, на вершине дуги французского фронта. Австрийцы, чьи организационные проблемы еще не были окончательно решены, отодвинулись назад, еще более растягивая фронт, и только к 7 часам вечера, отойдя где-то на 1.5, а где-то и на 3 километра, австрийцы, наконец, встали, как вкопанные, и начали ураганный обстрел французских позиций. И на этом кончается первый этап сражения, начинается второй этап. Второй этап сражения начался атакой дивизии Удино и Бернадота на центр австрийского фронта. Было уже, вообще-то, 7 часов вечера 5 июня. Для генерального наступления, вообще-то, поздновато. Очевидно, что вот этот второй этап сражения и не был генеральным наступлением. Учитывая короткие атаки на других направлениях, а также то, что император не сдвинул с места ни Макдональда, ни Бессьера, следует считать вот этот второй этап сражения не более чем разведкой боем. Часа через 2.5 Наполеон велел прекратить попытки уставших саксонцев Бернадота прорвать фронт австрийца Бельгарда. И войска, и австрийские, и французские отошли на исходные позиции. Третий этап сражения начался ранним утром следующего дня, 6 июня. Эрцгерцог Карл всю ночь не сомкнул глаз, обдумывая этот день, и принял решение о последовательных фланговых ударах, результатом которых должно стать окружение и уничтожение французской армии. Главный удар должны были нанести корпуса генерала Иоанна Карла Калаврата и фельдмаршала-лейтенанта Иоанна фон Кленау. Соответственно, правый фланг эрцгерцог усилил переводом части бригад из третьего корпуса князя Фридриха Франца Ксаверия фон Гогенцоллерна, он стоял против Удино, и еще не сошел туман с берегов Дуная, а Калаврат и Кленау уже начали наступление. Им противостоял корпус Массена, уступавший по численности австрийцам, и, огрызаясь и нанеся австрийцам ужасающие потери, Массена все же постепенно отодвигался с начальной линии фронта назад, к Асперну. И, вдохновленный этим обстоятельством, эрцгерцог Карл поспешил подкрепить Калаврата одной гренадерской дивизии из корпуса князя Лихтенштейна и еще одной дивизии из корпуса фельдмаршала Бельгарда. Ответным и, казалось бы, неадекватным ходом Наполеона явилась поддержка Массена саксонцами фельдмаршала Бернадота, которые уже в прошлый день показали себя слабейшей частью французской армии, и под ударами австрийских гренадеров саксонцы были быстро рассеяны. Массена, устилая пространство вдоль Дуная трупами австрийских и своих солдат, продолжал отходить, а Наполеона не интересовали, скажем, наступление на правом фланге, потому что Удино и Даву, они прочно держали оборону, даже не введя в бой собственных резервов. Наполеона интересовало только одно – бросит ли в конечном счете на Массена эрцгерцог Карл весь корпус князя Лихтенштейна? И Наполеон считал, что эрцгерцог должен. Он должен был постараться развить успех в направлении своего главного удара, и оказался прав. Спустя 2 часа после начала сражения эрцгерцог Карл передвинул на правый фланг к Дунаю весь корпус князя Лихтенштейна. Итак, по причине постепенного отхода Массена к Асперну и без того растянутый фронт австрийцев еще более удлинился и изогнулся, при этом в этой дуге слабейшим местом оказался центр, где оставался только корпус фельдмаршала Бельгарда, обескровленный отдачей своих резервов. Но, впрочем, казалось, что и у французов, надо заметить, центр после рассеянных саксонцев Бернадотта, он тоже был не самым прочным местом в обороне, он вообще уставал. И вот в эту казавшуюся пустоту Бельгард начал вводить свои поредевшие батальоны. И на крышах Вены уже праздновали победу австрийской армии, и окрестности австрийской столицы огласились праздничным звоном колоколов, и эрцгерцог Карл, осчастливив своих подчиненных столь редкой для него улыбкой, принимал поздравления от офицеров штаба. Но для Наполеона день только начинался. Он понял, что вот теперь наступил решающий момент для нанесения собственного главного удара. И для этого было уже все готово. Вот тут и начинается четвертый этап сражения. Четвертый этап сражения обнаружил, что колокольный звон для австрийцев был скорее похоронным. Корпус Бельгарда был встречен ужасающим огнем 100-пушечной батареи под началом генерала Флористона и Дрюо. Почти впритык лафет к лафету стоящие орудия выбрасывали со страшной скоростью из себя смертельные снаряды, буквально расчищая коридор для наступления. И в этот коридор вступила ударная группировка маршала Макдональда. 3 гренадерские дивизии с флангов были поддержаны кирасирами генерала Нансути, драгунами генерала Груши и легкой кавалерии Вольтера. Во втором эшелоне группы прорыва стояли гвардейские дивизии генералов Дюрсена и Кюриаля. Чудовищным по мощи, сокрушительным таранным ударом, словно рыцарским копьем с размаху попавшим под забрало, Наполеон в короткое мгновение, за менее чем полчаса, развалил всю организацию австрийской армии. Корпуса Бельгарда и князя Гогенцоллерна были сбиты со своих позиций и отброшены более чем на километр назад. Австрийская армия была разрезана, разорвана пополам, и в образовавшуюся в 5 километров брешь вошли французские войска третьей линии. Вот именно подобного сюрприза от Наполеона ожидал в Бородинском сражении князь Кутузов. В отличие от императора, русский главнокомандующий должен был не просто определить тот решающий момент, который использует Наполеон для наступления, но предупредить хотя бы на полшага этот момент. И ориентируясь скорее по динамике грохота битвы и на основании интуиции, Кутузов почувствовал, а для того, чтобы почувствовать, надо очень хорошо знать своего противника, буквально перевоплотиться в него. Так вот, Кутузов почувствовал, когда Наполеон стал собирать ударную группу против русского левого фланга, и использовал против этого заготовленное противоядие. Атака на противоположном фланге конницы Уварова и Платова. И у Наполеона то, что получилось при Ваграме, не получилось при Бородино. Одновременно с прорывом Макдональда в центре, на правом фланге маршал Даву перешел в наступление, нанеся удар в стык корпусов Нордмана и Розенберга, вынудив их к отступлению, беспорядочному у Нордмана и относительно организованному у богемского князя Розенберга. Увидев желание Даву преследовать противника, Наполеон, не желая, так сказать, растаскивать в стороны своей дивизии, велел маршалу совершить обходной маневр в западном направлении, то есть, прорвав фронт, продвинуться налево, с тем, чтобы выбить уцепившиеся в Ваграме оставшиеся бригады князя Гогенцоллерна, что и было сделано. Около полудня бой продолжался только близ Дуная. Впрочем, продолжение это было недолгим. Кленау, Коловрат и князь Лихтенштейн в пылу сражения, в плотной дымовой завесе, да, они не сразу поняли, что произошло. Когда они поняли, они начали отход и провели его, надо сказать, весьма организованно. Этому способствовало два обстоятельства. Во-первых, обширные расстояния, затянутые пороховым дымом. А во-вторых, продолжавшийся еще бой у Адеркле и на окраине Ваграма. Эрцгерцог Карл приказал держаться здесь, в Адеркле, до последнего солдата, что, собственно говоря, и было сделано, держаться для того, чтобы отвлечь французов, хотя бы часть французов отвлечь на центр, чтобы вывести остатки дивизий Кленау, Коловрата и Лихтенштейна из сражения. И в то время, как измученный эрцгерцог спасал положение, в то время, как Кленау, Коловрат и Лихтенштейн выводили свои дивизии вдоль Дуная на север, северо-запад, Наполеон, лежа на расстеленной прямо на земле медвежьей шкуре, принимал доклады своих генералов. Сражение было завершено полностью к 3 часам дня. Ну а где-то около 7 часов вечера на горизонте появился корпус эрцгерцога Иоанна, который тут же скрылся. Историки так и не пришли к единому мнению относительно того, могли ли эти уставшие от марш-броска 15 тысяч изменить ход Ваграмской битвы. Вряд ли. Это скорее лишь увеличило продолжительность кровопролития и умножило бы с двух сторон жертвы и без того чрезмерные. Ведь при Ваграме полегло 27 тысяч солдат и офицеров армии Наполеона. Австрийцам эти два дня обошлись еще дороже, в 33 тысячи человек погибших и 8 тысяч пленных. А сколько же было раненых? Как всегда, военные историки разных школ и направлений, ну, а часто и из научного эгоизма, они жонглируют цифрами потерь, но это не важно. Важны уроки Ваграма, где Наполеон сражался не с армией, нет, он сражался с нацией. И важны последствия Ваграма, которые лежат уже в сфере политической, последствия, оказавшиеся самыми неутешительными для России.